Глава 12. В саду было темно и холодно. Хватала за голые лодыжки мокрая трава. Степка плотнее запахнул отцовскую куртку, потер руками ледяные уши, но капюшон надевать не стал, и так ничего не видно. Хорошо, хоть ночь ясная. Выберется на дорогу, там от луны света много, даже слишком. Впрочем, темнота не была для мальчика помехой. В своем дворе он знал каждый куст и каждый камень. Пригибаясь, чтобы его не увидели из окон дома, Степа прокрался до забора и легко, словно кошка, забрался наверх. Глянул в сторону Черноуховых. Тетка, видимо, села в машину и фары выключила. Но хоть это догадалась. Два фонаря в спящей деревне совсем ни к чему. Мало ли кто заметит и заинтересуется. Степка же вот заметил. Мальчик спрыгнул с забора и, держась в тени, побежал. Но не в сторону машины, а в противоположную. К лесу. Деревня кончилась. Впереди остался небольшой открытый участок через поле, а дальше чернела еловая опушка. Стало страшновато. Мальчик уже запыхался, но останавливаться на открытом участке совсем плохая идея. Чем дальше от деревни, тем больше Степа сомневался, что поступает правильно. Быть одному в лесу, когда он точно знает, что идет ночная охота, опасно. Степка еще раз глянул на луну. Висит на черном небе, как неровный жирный блин. Неровный. Пока еще. В этом году полнолуние выпадает как раз на Велесову ночь. Ой, что-то будет. Но до чародейной ночи еще 3 дня. В деды он бы ни в жизнь с хаты не вышел. Не хватало еще из яви в навь заплутать и назад не вернуться. Не думал бы он ни про тетку незнакомую, ни про дядю Егора. Пусть хоть поубавились бы все. Степка даже бы к окну не подошел. Мальчик вбежал в лес и остановился, отдышался. Дальше пошел медленно, внимательно глядя под ноги и вытягивая вперед руки. Темно, плохо видно, но к дубу ведет тропка. Неприметная, если не знать где, то и внимания не обратишь. Но Степка знал и быстро ее отыскал. Теперь пошел увереннее. А вот и нужный дуб. А в корнях дупло. Всунул руку в черноту и нащупал свисток. Специальный, хитрый свисток. Дуешь в него, и звука никакого нет. Но волки слышат. Может, и еще кто, но Степу сейчас интересовали только волки. Его дело – дуть изо всей силы, а там пусть сами разбираются, что делать. Дядя Якуб показал мальчику это место и научил, что если стая в лесу, а дело срочное, то для того, чтобы их предупредить, здесь положили вот это. Немногие про него знают, но Степе он доверяет. Мальчику такое доверие очень польстило. Дяди Якуба в деревне нет. Уехал вечером, а значит, придет его брат. И сам увидит и тетку, и машину. И сам решит, что с ней делать. А Степа даже дожидаться его не будет. Побежит домой, ляжет спать, не скажет никому, что был здесь. Вдруг дело пустяковое. Так ему вместо благодарности еще и влететь может. О том, что оборотни все это легко определят по запаху, мальчик, конечно, и не подумал. Впрочем, ему и не надо было. Он достал свисток и принялся дуть в него изо всех сил. Я, наверное, задремала, потому что стук пальцев по стеклу меня сильно напугал. Подскочила и вгляделась. «Егор, слава богу!» Я выдохнула. «Марго, что ты здесь делаешь? Почему вернулась?» Удивленно спросил он, когда я вышла из машины. «Я не вернулась. Я не смогла уехать. Происходит что-то страшное, и мне очень нужна помощь». Смотрела на него умоляюще, надеялась, что Егор поймет правильно, увидит, что я не шучу, не притворяюсь, не разыгрываю его, а в самом деле перепугана до смерти. Егор, показалось, даже не удивился, только нахмурился и повел меня в дом. «Брат так и не вернулся?» – спросила я, когда мы уже были на кухне. «Пока нет, даже записку не оставил». «Так позвони ему». «Его телефон дома, я звонил». «Для него это странно?» «Не очень. Куба часто уходит без телефона. Да и предупреждать меня, по идее, не должен. Я ему не мама». «Но все равно ведь волнуешься?» «Не волнуюсь. Скорее, немного удивлен. Да вернется, никуда не денется. Ты лучше расскажи, что у тебя». Егор залил кипятком чайный пакетик и поставил передо мной кружку. Чай пах чабрецом и мятой. Вкусно. Надо посмотреть, что за коробка, и купить себе такой же. Мысли крутились в голове совсем отвлеченные. Очень уж не хотелось приступать к рассказу о злоключениях в дороге. Мед бери обязательно, если сахар не ешь. Тебе надо сейчас чего-нибудь горячего и сладкого. До сих пор вся колотишься, — сказал Егор заботливо. Меня и правда потряхивало. Но не от холода. В доме было тепло, скорее от нервов. Я взяла ложечку, зачерпнула мед из банки и опустила к себе в чай. Помешала. Отхлебнула. Вкусно. Не знаю, с чего начать, чтобы ты не счел меня сумасшедшей. За это не беспокойся. Так почему уехать не смогла? Я пыталась. Ехала и ехала, но каждый раз будто по кругу. Выезжала на трассу, смотрела внимательно, никуда не сворачивала и все равно оказывалась в деревне. Она будто бы закольцована. Я сделала много кругов, порядка 10, пока не сдалась. За это время уже успела стемнеть. А как въехала в деревню? Тут вообще ночь. Темень. Никого нет. Но я решила тебя возле дома дожидаться. Думаешь, у меня проблемы с головой? Я жалобно посмотрела на сидящего напротив Егора. У него был серьезный и сосредоточенный вид. Смеяться надо мной он точно не собирался. «Думаю, что у тебя действительно проблемы, но не с головой», — ответил он так, что я в очередной раз за сегодня почувствовала, как холодком пробежал по спине страх. «А насколько эти проблемы серьезные?» «Я не знаю. Надо разбираться. Расскажи все с самого начала. Как ты оказалась в деревне?» «Я же говорила, приехала по работе. В санстанции я врач-лаборант. Надо было взять воду на анализ из колодца. В этом районе вспышка пневмонии неустановленной формы. Вот мы и проверяем». Егор посмотрел на меня искоса и скептически произнес. «Я поговорил сегодня с деревенскими. Приезжали врачи ранее. Вопросы задавали и воду набирали. А вот что ты здесь делаешь одна, к тому же в свой выходной, непонятно». Вздохнула и рассказала Егору про странные результаты тестов, что хотела все перепроверить. Для этого нужно было набрать воды самой. Собирались ехать с подругой, но у той свои планы. Таким образом, я оказалась в деревне одна. А нормальное объяснение с научной точки зрения таким лабораторным результатом может быть? Нет. Я ответила очень категорично. Но и в самом деле была в этом уверена. Не первый год работаю в лаборатории. Такого просто не может быть. «Ладно, пока оставим вопрос с водой. Набрала ты бутылки. Что дальше? Ты с кем-то здесь разговаривала?» «Да. Сначала с мальчиком Степаном. Он рассказал, что недалеко от деревни в лесу есть хутор с колодцем. Я решила пойти посмотреть». «С того момента и начались странности?» – спросил Егор, когда я замолчала, пытаясь припомнить мельчайшие подробности сегодняшнего дня. «Откуда ты знаешь?» «Догадываюсь. Есть у меня свои основания». «Так вот, на хуторе никого не оказалось», — продолжила я, «поэтому решила сама зайти воды набрать». «Это ты, конечно, зря», — не сдержался Егор, но потом задумчиво добавил. «Хотя всего лишь приход без разрешения еще не причина для заклятия». «Для чего?» — мне показалось, я ослышалась. «Потом объясню. Ты дальше рассказывай». Я набрала воды, оборачиваюсь, а за спиной бабка эта. И у меня ощущение, что уже несколько часов прошло, и солнце к закату клонится. Потом мне вдруг стало плохо. Показалось, что в ведре колодезном вода с кровью и пахнет мерзко. Я даже в обморок грохнулась, хотя обычно мне это не свойственно. Но бабка меня растрясла, водой напоила и со двора своего выпроводила в лес. «Это точно все? Ты с ней не ругалась? Никак ее не оскорбляла? Ни о чем неприятном не разговаривала?» «Да нет же! Мы буквально несколькими предложениями перебросились». «Ладно, хорошо. А дальше что?» Я сделала большой глоток чуть поостывшего чая. Ух, и хорош чаек! И мед отлично вкус травок дополнял. Помимо чабреца еще что-то есть. Ромашка, что ли? Я допила чай. Отметила, что руки согрелись и перестали дрожать. И в целом я уже почти полностью успокоилась. Даже начало немного клонить сон. Отставила опустевшую кружку в сторону и продолжила. Дальше я шла по дороге через лес и вдруг увидела фигуру за деревьями. Мне показалась знакомая, к тому же звала меня по имени. Сама не понимаю, зачем сошла с дороги, зачем побежала, привиделась она мне или нет, но, в общем, потом зацепилась за корягу и упала. Поняла, что нахожусь уже далеко в лесу, гонюсь непонятно за кем. Встала и пошла искать деревню. а через какое-то время встретила в лесу тех троих отморозков. Добежала до кладбища, а там ты. Очень кстати. Ну и дальше ты знаешь». Я бросила взгляд на Егора. Тот молчал и хмурился. «Сейчас только в голову пришло. Ты возле кладбища случайно оказался?» «Нет. Машину твою увидел и понял, что ты здесь. Пошел искать. Места тут у нас такие. Не любят чужаков. Но хорошо, что я тебя нашел». «Хорошо», — согласилась я. «Что думаешь, крыша у меня на месте или все-таки поехала?» «На месте у тебя крыша. Но на крыше это, похоже, заклятие. И наложить его могла только ведьма». «Какая ведьма?» — я опешила. «Самая настоящая. Та, что на хуторе живет. Но не знаю, зачем ей это. Тут не сходится». «А в лесу кто был?» «В лесу ерунда. Зазовки баловались. К волкам тебя выводили. Вредные девки, но слабенькие. Хотя тебя вот почти заморочили». «Какие еще зазовки?» «Мелкая лесная нечисть. Людей заморачивают и ведут кого в болото, кого в чащу. Развлечения у них такие. Больше особо ничего и не умеют». «Слушай, ну это же бред какой-то. Ведьмы, зазовки, заклятия, так не бывает». Егор посмотрел на меня и усмехнулся. «Конечно, не бывает. И анализов таких у воды не бывает, и дороги закольцованной. Однако ты сейчас сидишь и сама мне об этом рассказываешь». Я вздохнула и опустила голову на руки. Почему-то я сразу поверила Егору. Действительно, мистика – единственное логичное объяснение всему. Хотя где мистика и где логика? «Егор, что мы будем делать?» «Сейчас ничего, будем спать ложиться. А завтра к болотнику пойдем. Если в этом районе проблема с водой, он первый, кто может подсказать». «Боже, Егор, какому еще болотнику? Кто это? Думаешь, я тут всех по фамилиям должна знать?» «По фамилиям?» – Егор фыркнул. «Ладно, на сегодня будем считать, что это его фамилия. Пойдем, постелю на диване, и ты ляжешь спать. У тебя уже, смотрю, глаза совсем закрываются».